Ладно, ты остановился на своем мужском достоинстве. Сколько у тебя наверху комнат? Нелли не ждала такого вопроса и нахмурилась. Две. А тебе-то что? Буэн смущенно, чуть ли не шепотом произнес. Я понимаю, я старик. Я не предлагаю тебе жить со мной, как с любовником, да? Но прежде всего, дружок, знай, что я никогда не смогла спать с мужчиной в одной постели. Не терплю чужого запаха и прикосновений. Переспать по-быстрому – это пожалуйста. Но потеть бок о бок, задеть руку или ногу, когда не ожидаешь – нет. Вначале с Тео я пробовала. Он как-никак был моим мужем. Из-за этого кафе пришлось сходить в мэрию. И все равно через несколько дней я упросила его купить вторую кровать. Он спал в другой комнате. А мы ведь любили друг друга. Он знал, что ты ему изменяешь. Что ты имеешь в виду? Ничего, прости. Я хочу одного. Жить у тебя, ну, вроде как квартирантом. Цену назначишь сама. Мешать я тебе не буду. И вообще от меня никаких неудобств. Еду для тебя нужно готовить? Посмотрим. Конечно, это было бы неплохо. Но если надо, я буду есть в городе. Это надолго? Не знаю. Возможно, навсегда. Ишь, как осточертела тебе твоя старуха, Нелли задумалась. Сколько ты готов платить? Сколько скажешь. У меня неплохая пенсия. Кроме того, есть сбережения. А ты не собираешься все дни торчать в кафе? Сам понимаешь, клиенты этого не любят. Понимаю. Как скажешь, так и будет. Ну, а насчет моих дружков? Нелли бросила взгляд на дверь кухни. Это твое дело. И ты не будешь ревновать? А почему я должен ревновать? Знаешь, то, что ты сейчас сказал, не слишком благородно. Но это правда. Дай мне время подумать. Сколько? Давай так, придешь завтра утром. А сегодня нельзя? Прямо сейчас? Буэн не ответил, но вид у него был такой безнадежный, а взгляд такой умоляющий. Ладно, приходи через полчаса. Сколько с меня? Начнем с того, что откроем тебе кредит. Как постоянным клиентам, чей долг она записывает в блокнотик. В котором часу ты встаешь? В 6. Но могу и раньше. Буду выносить мусор, открывать шторы, подметать кафе. Мне это не в диковину. Пойди погуляй малость. Буэн послушно вышел, волнуясь, как, пожалуй, никогда в жизни. Для него это была последняя соломинка. У Нелли он перестанет думать о Маргарите и госпоже Мартен. Об опасностях, подстерегающих его в доме жены. Нелли понимает его. Она всех понимает. У нее нет предрассудков и в людях, и в поступках она видит только хорошую сторону. Комнаты у нее на полуэтаже. Их полукруглые окна видны с противоположного тротуара. Потолки там должны быть низкие, и, видимо, слышно все, что происходит в кафе и в кухне. Для него это будет идеальное убежище. Все равно, как во времена, когда он жил с Анжелой. Никто не будет за ним подглядывать. Он сможет уходить, когда захочет, и не оборачиваться, проверяя, не идет ли кто следом. Он больше не услышит, как две эти корги злословят, наблюдая за его реакцией, чтобы когда-нибудь использовать свои наблюдения против него. Буэн обошел квартал по периметру, потом еще раз, но уже в другом направлении. Несколько раз смотрел на часы и, наконец, вернулся в сумрачное прохладное кафе. У стойки стоял рабочий в заляпанной гипсом робе. Лицо у него тоже было в пятнышках гипса, особенно ресницы и брови. И от этого он смахивал на Пьеро. Буэн испугался, что он помешает им с Нелли. Сейчас не время ее раздражать. Глянув на часы, он собрался уйти, но она дала ему понять, что не собирается уединяться с этим парнем в кухне. Что тебе налить? Как обычно, стаканчик белого. А может быть стакан? Ну, стакан. Правильно, нечего ловать комедию. Ему 71, и он не обязан ни перед кем отчитываться. Чего, собственно, ради он попросил стаканчик? Ведь знал же, что она нальет большой стакан. Дел тут нам еще на недельку, продолжал человек с лицом Пьеро. Работа не пыльная. Нас трое, друг с другом ладим. А можно взять бутылочку для товарищей? Такого же? Нелли подняла крышку и полезла в подвал. Все-таки прекрасно жилось Тео. Пусть он даже плохо кончил. Он ведь умер молодым, в 62, не то в 63 года. Благодарю, хозяюшка. Штукатур не удержался, уставился на пышную грудь Нелли. Поработай он тут еще недельку, наверное, тоже пользовался бы ею, как все прочие. А что, блондин, нет еще 30, глаза веселые. «Ну что?» – спросил Буэн. «Попробуем». «Когда я могу переехать?» «Когда захочешь. Мне нужно только застелить постель. После смерти Тео на ней никто не спал». О цене Буэн не стал спрашивать. «Чемодан я принесу сразу после обеда. Надеюсь, ты не будешь перевозить все имущество?» Буэн почувствовал такое облегчение, что на улице даже насвистывал. Это поистине спасение, и он только удивлялся, почему не подумала Нелли раньше. Когда Буэн пришел домой, глаза у него хитро блестели. Маргарита получит сюрприз. Жертва удрала. Теперь старухе не за кем шпионить. Она осталась одна. Буэн пытался представить, как обе бабы будут за чаем обсуждать его бегство. «Он что, все вещи забрал?» – спросит эта змея госпожа Мартен. «Нет, только большой чемодан. Может, поехал к кому-нибудь? Кто-то в провинции заболел или умер?» У него нет родственников, он никогда ни от кого не получал писем, только рекламные проспекты. А вид у него какой был? Как будто бы он издевается надо мной. Уверяю вас, он вернется. Вы думаете? А вы что, не пошли за ним? Тут Маргарита покраснеет, она действительно пошла за ним следом. Неплохую шутку он с ней сыграл, а это значит, что он обрел равновесие. Чемодан был тяжелый. Буэн дотащил его до площади Сен-Жак, где всегда стоят такси. Маргарита семенила сзади метров в 10, а когда он оборачивался, на лице ее читалось смятение. «Погоди, погоди, старушка». В спешке она не захватила сумочку, и денег у нее не было. Буэн сел в такси и бросил шоферу на Восточный вокзал. В 1914 году с этого вокзала он отправился на фронт. Маргарита в лиловом костюме стояла, не веря своим глазам. Чуть отъехав, Буэн сказал таксисту: «Езжайте прямо, я скажу, куда сворачивать». «А вокзал как? Я передумал». «Дело хозяйское». Наконец, прикинув, что Маргарита успела дойти до дома, Буэн скомандовал: «Угол улицы Фэйантинок». «Который угол? Все равно». Солнце стояло высоко, жаркое, ослепительное. Парижский воздух пьянил. Уже много лет он не вдыхал с таким наслаждением городские запахи. А Маргарита сидит одна, одна, за столом в кухне, в целом доме, и ест с такой миной, словно никогда не испытывает голода. Этакое неземное существо, которое выше низменных потребностей. «Уже? Но ты говорил...» Нелли ела тоже в одиночестве, но с изрядным аппетитом. «Я занесу чемодан и пойду. Не хватило терпения ждать. Да и есть с нею не хотелось. Схожу в ресторан». Нелли заколебалась, не предложить ли Эмилю разделить с ней трапезу, выглядевшую весьма привлекательно. Тулузские колбаски, жареные с красной капустой, толстые, сочные, вкусно пахнущие чесноком. И все-таки она решила не создавать прецедент. Женщина она практичная, на земле стоит обеими ногами и отлично знает мужчин. Не требует от них больше, чем они могут дать. И поэтому превосходно ладит с ними. «Приятного аппетита!» «Тебе тоже!» Буэн благодарно улыбнулся и вышел, чувствуя себя помолодевшим. В продолжении всей жизни у Буэна выработались достаточно стойкие привычки по части времяпровождения, хотя порой он не отдавал себе в этом отчета.